Снова Вятка и Рязань. Он вернулся в Вятку совершенно другим человеком, самостоятельным, знающим, почем фунт лиха, жаждущим приносить общественную пользу. Родные его не узнали. Константин исхудал и почернел. Сидеть на шее отца он больше не намеревался. Самый простой путь для пополнения скудного семейного бюджета – частные уроки. Тотчас же обнаружилось его удивительное преподавательское дарование и слава о долговязом учителе, который понятно объясняет алгебру, геометрию и прочие математические премудрости, быстро разнеслась по городу. К тому же он умело применял наглядный материал. Сам клеил из картона многогранники и, как со связкой баранок на шее, носился с ними от одного ученика к другому. Отбоя от новых предложений не было. Когда доходила очередь до физики, участниками наглядных опытов и демонстраций становилась вся округа. Прямо во дворе наполнялся горячим воздухом склеенный из папиросной бумаги игрушечный аэростат и на глазах у изумленной детворы взмывал в поднебесье. Все свободное время Циолковский проводил в мастерской. Ее он специально нанял. Или библиотеки. Читал много, в основном специальную литературу, а еще беллетристику и публицистику. Как пишет Циолковский в своих мемуарах, в Вятке он перечитал журналы «Современник», «Дело» и «Отечественные записки» за все годы, что они издавались. Тогда же произошла его встреча с книгой, которой суждено было сопровождать ученого до конца жизни. «Принципы Ньютона» — так они именуются в научном обиходе. Полное название — «Математические начала натуральной философии». Впервые он прочел жизнеописание Ньютона еще в Москве, в трехтомнике «Араго», назвавшего английского ученого высочайшим гением всех времен и всех стран и давшего краткую, но исключительно емкую характеристику его эпохального труда. Впрочем, хрестоматийной стала и эпитафия, высеченная на надгробной плите в усыпальнице Ньютона. «Превзошел разумом человеческий род». Однако при первом знакомстве с биографией Ньютона Константина поразило другое – сходство в детских увлечениях его самого и Творца. Оба с одинаковым упорством мастерили модели разных замысловатых машин и технических устройств. В детстве Ньютон самостоятельно построил водяные часы, повозку-самокат и модель ветряной мельницы, куда ухитрился даже посадить живую мышь, прозванную мельником, поскольку она научилась управлять механизмом перемалывания зерна в муку, которую сама тотчас же съедала. Другой трюк Ньютона юноша Циолковский взял на заметку и реализовал позже, когда жил в Боровске. По ночам Ньютон запускал воздушного змея с фонарем, и жители окрестных деревень принимали его за комету. Точно так же и Константин склеил модель японской воздушной игрушки «Ястреба». По принципу действия тот же воздушный змей. Прикрепил к нему фонарь, и местные обыватели издали принимали его за Венеру или какое-нибудь другое звездное чудо. К тому же он еще и тешил себя тогда воспоминаниями детства. На родовом дворянском гербе Циолковских, как мы помним, тоже был изображен ястреб. Новая любовь к Вятке оказалась такой же сверхплатонической, как и в Москве. 20-летний мужчина влюбился в 7-летнюю девочку. «Все же я был страстен и постоянно влюблялся. В Вятке был один случай сверхплатонического чувства. Я полюбил 7-летнюю дочку наших знакомых. Я мечтал о ней, мечтал даже о доме, где она жила, и с радостью проходил мимо этого дома. Более чистой любви трудно себе что-нибудь представить». Какие-либо другие подробности, кроме воспоминаний самого Циолковского, написанных уже в старости, неизвестны. Однако, когда в 1887 году отец вышел в отставку по болезни и со всей семьей решил вернуться в Рязань, случилось так, что им пришлось захватить с собой на пароход и семилетнюю пассию Константина. Это плавание осталось в памяти впечатлительного молодого человека на всю жизнь, особенно прощание. Примечание. Сохранилась официальная мотивировка, позволившая Циолковскому оставить службу. Здоровье его вследствие усердных занятий по службе совершенно расстроилось и заставило расстаться со зрением, которое, несмотря на применение всяких медицинских средств, стало невозможным для излечения. Кроме этой болезни присоединяется еще глухота и нервное расстройство, при котором малейшее впечатление и напряжение мысли производит сотрясение всех членов и отнятие ног на продолжительное время. Конец примечания. По приезде в Рязань она должна была отправиться к ее родителям. Я захотел с ней проститься. Она, маленькая, вскочила на стол, чтобы я мог ее поцеловать. Это был единственный поцелуй, который мне от нее достался. Больше я с ней никогда не виделся. На сей раз в Рязани ему жить пришлось недолго, около 2 лет. Детство и юность остались позади. Надо было определяться с профессией. Выбора особенного не было, и Константин решил сдавать экстерном экзамены на звание учителя. Правда, поначалу его чуть не призвали в армию. Вызвали на комиссию, но, убедившись в полной глухоте потенциального новобранца, освободили подчистую, как тогда несколько высокопарно выражались, от исполнения воинской службы. Губернатор заподозрил подвох и пожелал лично переосвидетельствовать всех освобожденных, коих оказалось предостаточно. Он иронично хмыкнул и недоуменно пожал плечами. Когда на его громкий вопрос «Чем занимаетесь?», Циолковский тихо ответил «Математикой». Больше вопросов не было. Самым сложным для Константина оказался экзамен по закону Божьему. До этого с проблемой, так сказать, он был знаком на обыденном уровне и в церковь ходил со всей семьей по праздникам, и народные летоисчисления по православным праздникам впитал, что называется, с молоком матери, и представление достаточно имел об основных библейских сюжетах. Но теперь требовалось знание углубленное, систематическое и в соответствии с утвержденной программой. Пришлось заняться схоластической богословской премудростью, дабы преодолеть неизбежный барьер. Все остальное прошло без сучка, без задоринки. Сочинение написал быстро, без единой ошибки и сразу набело, чем несказанно удивил экзаменатора. А о математике, которую экзаменуемый считал своей родной стихией и где плавал, как рыба в воде, и говорить не приходится. Разрешение на учительство было получено по праву. Преподавание в школе было его основной профессией до самой старости. Тем не менее, назначение на место работы пришлось ждать еще 4 месяца. За это время Циолковский успел порепетиторствовать в деревне у одного рязанского помещика и проштудировать 2-томный эпохальный труд великого Менделеева. «Основы химии», на долгие годы ставшей его настольной книгой. Тут же увлекся одной крестьянской девушкой, вызвался от нечего делать помочь с грамотой и вдруг осознал, что думает совсем о другом. По счастью, сразу после Рождества подоспела застрявшая в обычных бюрократических лабиринтах бумага. Его назначили учителем арифметики и геометрии в Боровское уездное училище. Срочно потребовалось экипироваться, сшить вицмундир, приобрести одежду и белье, обзавестись полушубком, прочей бытовой мелочью. Главное богатство, книги и приборы, были давно упакованы. С Рязанским краем Циолковский, как оказалось, прощался навсегда. Впереди его ждала достославная жизнь, длиной более полувека, и деяния, вписавшие его имя в историю мировой науки. И все же без рязанщины Циолковского понять нельзя. Неповторимые по красоте и ни с чем не сравнимые по размаху просторы России по-настоящему осознаются лишь среди окских раздолий. Стоя на высоком берегу Оки, близ села Константиново, родины Есенина, начинаешь понимать, что здесь просто не мог не родиться великий поэт. И точно так же здесь, на Рязанщине, начинаешь осознавать, что без рязанских далей, уходящих в небо и сливающихся с ним, не было бы и последующего космического вдохновения Циолковского. Искра родилась под Рязанью. Она пробудила пламя души и сердца, разгоревшееся затем в полную силу в расположенных не столь далеко Боровске и Калуге. Он прощался с Рязанью, но не прощался с Приокским краем, с которым был связан какой-то неведомой магической силой. Здесь он родился. Здесь прожил за малым исключением всю свою жизнь, здесь ему предстояло и умереть.